И все же, как свидетельствуют документы, у Иоанна Павла имелось немало возможностей поразмышлять над проблемой педофилии среди священников задолго до того, как разразился скандал в Бостоне. За два предшествующие бостонскому делу десятилетия подобные случаи происходили в разных концах планеты, а в одном из них, получившем наиболее широкую огласку, был замешан архиепископ, которого папа назначил сам, вопреки желанию местной оппозиции. Когда консерватор Ганс Герман Гроер сменил на посту архиепископа Вены кардинала Кеннига, сторонник либерального направления Ватикана II был очень удручен. Я слышал из первых уст рассказы людей, бывших свидетелями того, как Кеннег прятался за кардинальской шапкой, когда сталкивался с Гроером в Ватикане. Кардинал Гроер, каковым он стал, приступив к своим обязанностям, некоторое время спустя был обвинен в жестоком обращении с учениками и в склонении их к контактам на исповедях во время работы настоятелем монастыря. Он вышел в отставку по возрасту в 1995 году, но это случилось уже после того, как его действия привели к многочисленным случаям вероотступничества в австрийской церкви и к возникновению реформаторского движения, известного под названием «Церковь — это мы». В самом разгаре скандала вокруг священников-педофилов состоялась церемония канонизации Падре Пио, капуцинского монаха, который в свое время произвел большое впечатление на учившегося в Риме Кароле Войтылу. Церемония эта, должно быть, доставила папе большое удовольствие, он любил объявлять святых. После его смерти неоднократно упоминалось о том, что он канонизировал и беатифицировал больше людей, чем все его предшественники вместе взятые, и Падре Пио стал 457-м. Столь высокая цифра отчасти является результатом изменения правил процесса канонизации, вступивших в силу в самом начале понтификата Иоанна Павла, когда был ликвидирован пост так называемого «адвоката дьявола». «Адвокат дьявола» — это неофициальное название должности Института канонизации и беатификации католической церкви. Официально эта должность называлась «укрепитель веры». Она была введена в 1587 году папой Сикстом V и официально отменена в 1983 году Иоанном Павлом II. Причины столь впечатляющей традиции носили практический характер. Укрепитель веры, так естественнее называть выполняющего эту роль, вносил элемент противостояния в процесс утверждения святости, что обеспечивало большую строгость проверки кандидата. Поскольку это правило отменили, каждый, участвовавший в процессе, стал стороной, заинтересованной в положительном исходе дела, что может объяснить и такие случаи, как, например, причисление к святым Хуана Диего, мексиканского крестьянина, который, может быть, и не существовал вовсе. Святой Хуан Диего — хороший пример особой склонности Иоанна Павла к канонизации святых в развивающемся мире. Папа считал, что они могут дать верующим из самых отдаленных церковных провинций ощущение, что и они являются владельцами веры. Канонизация Падре Пио явилась иллюстрацией тонко улавливаемого им благочестия. Нельзя не отметить сомнений, которые были у церковной иерархии относительно Падре Пио, однако у него имелось столько последователей среди рядовых католиков, что его канонизация в июле 2002 года собрала в Риме огромное скопление народа. Как и двое современников папы, действовавших на политической арене в самом начале его понтификата, Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, Иоанн Павел обладал исключительной способностью чувствовать настроение масс и устанавливать контакт с народом через голову элиты. 25-я годовщина понтификата Иоанна Павла II, 16 октября 2003 года, как напишет после его смерти Таблетт, стало эмоциональным празднеством, напоминавшим прощание. Во время юбилейной мессы Иоанн Павел смог провести лишь начало и конец церемонии, а в остальном честь ее проведения была предоставлена представителям Ватикана. Кроме того, юбилей стал ареной, где развернулся диспут между Ватиканом и BBC в связи со сложившимися впечатлениями о неосведомленности близких к папе кругов относительно случаев педофилии среди священников и освещением этого вопроса в средствах массовой информации. Корпорация «Панорама» ознаменовала это событие, приурочив ко времени его проведения программу с провокационным названием «Секс и святой город». Перед ее началом корреспондент программы Стив Брэдшоу так охарактеризовал ее тему. Представьте себе страну, где правит любовь, и сексуальные отношения супружеских пар не менее идеальны. И все в той стране женаты. Нет никаких барьеров для полной самоотдачи, для рождения детей, нет ни презервативов, ни противозачаточных средств, аборты там не разрешены. Такая страна в реальности не существует, но она существует как некий идеал в сознании Кароля Войтылы, нынешнего папы Иоанна Павла II. А сейчас вы увидите, что получается, когда идеалы сталкиваются с реальностью. Создатели программы рассказали несколько впечатляющих историй. Они побеседовали с совсем молоденькой девушкой, ставшей жертвой насилия, из Никарагуа, где разрешение на аборт получить практически невозможно. Взяли интервью у двух сестренок-подростков, изнасилованных собственным отцом. На Филиппинах они отыскали 9-летнюю маму, которая боялась пользоваться противозачаточными средствами, потому что так учила ее церковь. Поговорили они и с двумя монахинями из Кении, которые помогали зараженным СПИДом, но отказывались одобрять использование презервативов. Программа спровоцировала взрыв эмоций. Взаимоотношения между BBC и католической церковью переживали весьма сложный период в силу самых разных причин, и епископы Англии и Уэльса объявили, что этот фильм, равно как и прочие программы BBC, настраивал против католической церкви и изобиловал излишней жестокостью, что стало оскорблением для многих католиков. Епископы заявили, что хотя вот уже не одно десятилетие у BBC и была заслужена высокая репутация во всем мире, особенно по программам новостей и в освещении текущих событий, теперь эта репутация значительно пошатнулась.